Гость на радио ВК. Добрый день, в эфире рубрика «Гость на радио ВК», в студии Даниил Рад. И у нас сегодня в гостях Денис Сапрыгин. Сапрыгин – руководитель филиала партии Алексея Навального в Красноярске. Здравствуйте. День добрый, здравствуйте. Регионального отделения в партии «Прогресса», да, в Красноярске. Денис, много сторонников у партии? Сторонников вообще очень много. Вопрос с членами партии. Мы, собственно, членство, учитывая, что у нас достаточно сложная ситуация по регистрации партии, то количество членов мы не увеличивали до больших, потому что была всегда необходимость так или иначе принимать решения, и, соответственно, если у нас членов большое количество, то оформлять это принятие решений достаточно сложно. На сегодняшний день ситуация у нас с партией каким образом развивается? Больше двух лет у нас шла борьба за регистрацию партии, потом эта регистрация у нас случилась, с чем нас можно поздравить. Но на текущий момент Минюст регистрацию партии отозвал. На основании чего? На основании того, что мы своевременно не зарегистрировали региональное отделение по стране. А, соответственно, своевременно зарегистрировать региональное отделение по стране мы не могли, потому что нам сложности создавал, опять же, Минюст, и, соответственно, шли суды в связи с этим. На сегодняшний день это решение о отмене регистрации тоже находится в суде, но, то есть, таким образом у нас длится уже несколько лет борьба, она выглядит нескончаемой, но тем не менее она происходит. То есть де-факто вы руководите то, чего нету? Да, вы же назвали меня внесистемным. Вот тут внесистемные мы совсем такие, получается. Мы вот попытались, даже тот период, когда регистрация партии была, партия не была допущена до выборов. То есть в выборы мы не могли принимать участие, потому что в списке нас Минюст так и не включил. А потом, соответственно, они отозвали регистрацию. Причем это тоже было сделано не в судебном порядке, а просто распоряжение Минюста. То есть они как бы сочли это достаточно. А какие самые значительные акции вот у партии Навального в Красноярске, в крае? У нас было несколько митингов касаемо акций, в которых, собственно, могли принимать участие. Последний митинг, который был, это был тот митинг после смерти Немцова весной. Вот. У нас, соответственно, касаемо митингов, первоначальная площадка, которая всегда у нас согласовывалась, это Красная площадь. В этот раз нас власти передвинули с Красной площади, сказали, что на Красной площади у нас ярмарка во все эти дни, и нет никакой возможности ее предоставить. И нас сдвинули в сквер космонавтов, это Зеленая Роща, спальные районы. Мы, собственно, подумали и решили согласиться на это дело, потому что все равно надо митинг проводить. Вот. Митинги у нас проходят очень интересно в последнее время, потому что помимо того, что приходят люди интересующиеся и люди сочувствующие, к нам приходят также люди покричать, помахать плакатами и побороться с Майданом почему-то. Майдан – это, видимо, мы, с нами очень активно борются. К нам приходит и депутат Госдумы от ЛДПР сейчас. Вот, собственно, он приводил недавно группу товарищей с тем, чтобы вот с нами побороться. То есть у нас очень, очень статусные мероприятия с участием депутатов Госдумы. Это очень серьезно, я считаю. Системная и несистемная позиция, в чем разница? Тут надо объяснять все-таки. Дело в том, что сейчас случилась такая ситуация. У нас государство и общество находятся в абсолютно параллельном состоянии. Они не пересекаются. И каждый раз, когда пересечение это происходит, происходит, в общем, возмущение с обеих сторон. И как раз системная оппозиция – это партии, так или иначе, в систему вошедшие. Они так или иначе контролируются администрацией президента, они так или иначе двигаются ими, они между ними так или иначе распределяются места. Таким образом, они заинтересованы в этой системе. Эта система их поддерживает, они поддерживают эту систему. Мы, к счастью, к сожалению, по факту мы в эту систему не входим и входить не можем, потому что эта система никого нелояльного себе в себя не пропускает и всячески препятствует вообще какой-либо деятельности. На сегодняшний день мы знаем вот историю с Алексеем Навальным, мы знаем историю с другими партийными деятелями. все, большая часть из которых так или иначе находится под каким-то уголовным преследованием. У нас доброй традицией стало замечательные речи при обвинительных заключениях произносить. И у нас, собственно, Алексей Навальный, собственно, передвигается между разными следственными группами, которые ведут его по разным уголовным делам. То есть нет у нас более серьезного преступника, чем Алексей Анатольевич Навальный. Вот, собственно, в чем разница. А позиция партии, те, которые у нас сейчас системные, собственно говоря, это «Единая Россия» и партии, так или иначе, существующие как сателлиты ее, просто они, через них проходят люди, которые в «Единую Россию» не попали. Ну вот и все, собственно. На сегодняшний день это выглядит именно так. Руководитель регионального отделения сталкивался с уголовными преследованиями? Руководитель регионального отделения не является опасным, собственно, для системы на сегодняшний день, поэтому с уголовным преследованием он не сталкивался. А в жизни это системный или внесистемный человек? А в жизни, понимаете, в жизни мы не так часто сталкиваемся с государством. Я сам юрист, я работаю. То есть касаемо того, что происходит у нас в обществе и государстве, это одно дело, работа – это другое дело, и в этом, собственно, нет проблемы. Но есть, например, какие-то общепринятые правила поведения. Не плевать на улицу, бросать куртки в урну. Нет, это все, нет. Это мы все не нарушаем, это правила поведения в принципе. То есть, понимаете, когда речь идет о системе внутри государства, тут надо объяснить одну там маленькую вещь. Дело в том, что многие возмущаются, например, делом там Васильевой, делом там Сердюкова, и говорят, вот там людей надо посадить, потому что они что-то там украли. По сути, система не воспринимает этих людей как нарушивших что-то. Их поведение является системным. То есть поведение, то есть это было бы сбой системы, если бы имущество Минобороны продали бы без того, чтобы кто-то на нем нагрелся. Но это невозможно, это так не бывает. И в данной ситуации это люди системные, и им ничего плохого не будет. Ни за 19 килограмм золотых украшений, ни за 260 там, золотых этих драгоценных камней. Ничего абсолютно не будет этим людям. Все будет у них хорошо. Потому что они находятся внутри системы. Они как исполнители сделали то, что должны были по логике системы выполнить. Вот что значит система. Потому что система, она коррупционна по сути своей. Борьба коррупции тут невозможна именно потому, что коррупция – это суть этой системы. Она на ней держится. Вот, собственно, в чем. То есть, априори, любой чиновник, любой депутат, любой госслужащий является участником системы по расхищению народного добра или нет? Он так или иначе может соприкасаться с этим, он может с этим не соприкасаться. Он так или иначе, тут у нас вообще, когда собирали «Единую Россию», собрали всех. Собрали всю элиту. То есть в чем заключалась деятельность Владимира Владимировича Путина? Он собрал, вот просто консолидировал полностью под себя все элиты. Все элиты встали, построились и пошли вне зависимости от того, что они думали по этому поводу. Вот был замечательный человек и политик в городе Красноярске, господин Новиков. Замечательные, хорошие вещи говорил. Вот очень, очень хороший человек, я очень уважаю, он вот недавно умер, вообще помним его. Но дело в том, что он говорил эти правильные вещи, а потом говорил, вот ваш закон – это чушь, нельзя так делать, нельзя так делать, нельзя так делать. Этих речей очень много. А потом человек шел и голосовал вместе со всеми, потому что есть партийная линия, и партия решила, что так необходимо проголосовать. Вот и все. Ты веришь в то, что Путин и «Единую Россию» поддержат 86%? Я верю в то, что в обществе... Нет, тут другая ситуация абсолютно, я в это не верю. У нас общество, как я уже говорил, оно изо всех сил говорит о том, что мы ни при чем. Мы не хотим в политику. Вот вы отдельно, мы отдельно. Это комфортная ситуация для государства, это комфортная ситуация для общества. Общество вроде как ни в чем не виновато, государство делает то, что хочет. И вот в чем, собственно, проблема. Потому что люди не хотят участвовать в политике, люди не хотят. А государство, в свою очередь, ограждает себя. Насколько оно вообще может оградить, оно ставит заборы с тем, чтобы никто никаким образом никакую общественную деятельность не осуществлял. Это и гонение против СМИ, это гонение против некоммерческих организаций, это гонение против каких-то там партийной деятельности, это борьба вот эта вся с митингами, вот это все. То есть они пытаются поддержать, законсервировать жесткую систему вот в том состоянии, в каком она находится. Единственная проблема, что жесткая система, она не развивается, во-первых, а во-вторых, эта жесткая система не признает свои ошибки. Она совершает ошибку, она ее не признает, она с ней не работает, она обосновывает то, что это ошибка, как единственное правильное решение. И исходя из этой ошибки, выстраивает дальше свои ходы. И вот потихоньку у нас ситуация сползает. Вы все, в общем, это могли заметить. Мы уже с вами обеднели за последний там, год-два, в полтора, в два раза мы все стали беднее. И, в общем, ну и как бы ничего особо страшного в этом нет, но дальше, к сожалению, будет еще хуже. У тебя нет ощущения, что ты занимаешься безнадежным делом? Да, у всех всегда есть ощущение. Ну, понимаете, оно безнадежное. Все считали в 70-х годах, что ничего не будет с Советским Союзом. В 80-х годах все считали, что ничего не будет с Советским Союзом. А потом что-то случилось с Советским Союзом, с советской властью, так скажем. Да, ну, это не то, что... Понимаете, есть люди, которые занимаются делом, потому что они думают достичь результата. Мы, к сожалению, да, пока не видим дороги, как мы дойдем до какого-то результата. Но это не отменяет нашу обязанность что-то делать и по какой-то, как эту дорогу искать. Этим. Делай, что должен, и будь, что будет. Это очень просто. Сколько у тебя времени отнимает политика? Ну, в процентном отношении. Да не так. Мне тут очень сложно выделить вообще, что касается именно политики, что касается не политики. Я занимаюсь тем, что меня волнует. Вот меня там взволновал вопрос, там, не знаю, когда у нас памятник Сталину решили ставить. Вот я, соответственно, там написал какие-то посты, там разместил, у нас московский комсомолец разместил мою статью. Я написал запросы депутатам, потому что меня лично это задевает очень сильно. Как изменится твоя личная жизнь от того, что бюст Сталина будет стоять где-то? Моя личная жизнь... Понимаете, я жил в советские времена. В советские времена мой отец гулял со мной. Было вполне советское время. И мы не гуляли мимо бюста Сталина. Не было такого. А я вот буду гулять со своими детьми, и вот я буду гулять с ними мимо него. То есть вот как? То есть за это время, получается, вот за весь прошедший период стало только хуже. Ну вот, ну как? Еще раз, жизнь-то как изменится? Жизнь, она же тоже разное понимание. То есть это же не только поесть, это же не только... Это мне тоже надо объяснить людям, мне надо будет объяснить своим детям, что вообще происходит. Почему здесь стоит вот бюст Сталина? Почему это может происходить вообще вот здесь? Как это вообще возможно? Мне это сложно, мне на самом деле это сложно. Я пытаюсь этого просто не допустить, чтобы этого не было. Подожди, часть людей поддерживает, любит там, нашего генералиссимуса. Я не уверен. Почему нельзя уважать их мнение? Я уважаю их мнение. Пусть они тоже уважают мое мнение. Давайте мы как-то уважим друг друга, давайте проведем какой-то там... какое-то обсуждение этого вопроса, там, референдум какой-то проведем. Референдум – страшное слово, кстати. У нас с 93-го года не было ни референдумов, но вот как раз чудесный повод. Потому что касаемо мнения других людей, пусть у них дома стоит, он, пусть у них в ресторане стоит, пусть он стоит в любом месте, которое принадлежит лично им. Вот вообще вопросов нет. Пусть они делают с ним, что хотят. На даче у себя поставят. Но не надо это ставить в общегородской черте без согласования жителей города. В Липецке такой памятник установили, он был на второй день облит краской. Это вандализм? Ну, в соответствии с Уголовным кодексом, это вандализм. Если спрашивать меня как юриста, это, безусловно, вандализм. А если как гражданина? Ну, я не знаю, ну, это тоже, конечно, вандализм. Ну, понимаете, ну, это последствия того, что, опять же, это решение принято, потому что очень хотелось группе лиц. У нас вот тоже группе лиц почему-то очень это захотелось. Причем, понимаете, было бы очень честно, если бы, когда они избирались, там 16 человек, и ни один из 16 человек не избирался с программы «Я поставлю бюст Сталина». Не, один избирался. Там один человек из Компартии. Ни один из них не избирался вот с лозунгом «Я, Егоров, от гражданской платформы хочу поставить бюст Сталину». Вот никого не было. А сейчас вот как-то они все захотели, они подписались все, им что-то их вот проняло. Вот, но это не совсем, это не является голосом, решением народа, потому что ни один депутат с этой программой не выходил. Это не является... переданным от народа решением. Это вот их какая-то блажь, они вот сейчас захотели. Ну, давайте сейчас захотим. Ну, давайте подпишемся. Смотри, я сталкивался с таким мнением в интернете, да, что Навальный так рвется к власти, потому что его в свое время не подпустили к той самой кормушке, которая дает возможность там воровать несколько миллиардов рублей, за это ничего не будет. Что ты ответишь на это? Почему чем Навальный лучше Путина? Очень сложно вообще как-то сравнивать двух человек таких разных. Алексей Навальный не имел возможности вообще как-то попасть когда-либо к кормушке, он молодой слишком для этого. Он в тот момент, когда он уже был в возрасте попадания куда-нибудь, уже система была закрыта, и, собственно говоря, там можно было только никуда не попасть. Хорошо, если мы говорим вообще о кормушке, вот если взять дело той же Васильевой, получается, что можно украсть миллиард за 2,5 года. Я бы, например, честно могу сказать, я бы согласился отсидеть 2,5 года за миллиард рублей. Не, ну понятно, многие бы согласились. Ты бы согласился? Будет поставлен такой вот вопрос в реальном времени, я о нем задумаюсь, понимаете. Пока он не поставлен, я о нем пока задумываться не буду, потому что получится очень глупо, я соглашусь отсидеть, а никто мне 2,5 миллиарда не даст. Понимаете? То есть получается, ты в оппозиции, пока тебе не заплатили, правильно? Или не дали возможность? Нет, ребята, я пытаюсь озвучивать проблемы, которые сейчас существуют. Эти проблемы, они касаются всех. Понимаете, то, что кто-то когда-то меня купит, ну, это чисто теоретически. Во-первых, никто не предлагает мне купить. Во-вторых, я не думаю, я запрошу очень высокую цену, боюсь, никто его не заплатит. Убеждения продаются. Убеждения, ну да. Я очень дорого, я вот в этом плане, понимаете, дело в том, что у нас очень много людей очень дешево продает свою лояльность. Это очень большая проблема на самом деле, потому что ну, вещи, на которые идут люди совершенно бесплатно, ну это наследие, понимаешь, что это советской власти наследие, потому что когда там учительницы занимаются вбрасыванием бюллетеней избирательных, в общем, ни за что практически. Это, конечно, ужасная вещь, потому что люди совершают уголовное преступление с полной уверенностью, что это типа так и надо. А это массово было, это так и есть. Это вот у нас как происходят избирательные кампании. Ну, так они происходят. Ты будешь баллотироваться на ближайших выборах куда-нибудь? Это, не знаю, мы еще будем смотреть на это дело, посмотрим. У нас, собственно, на сегодняшний день создана коалиция партий, которая на базе РПР «Парнас». РПР «Парнас» по той причине, что благодаря покойному Борису Немцову эта партия получила возможность выдвигать свой список и своих кандидатов на выборы в Госдуму, благодаря тому одному месту, которое он имел в Ярославской думе. Вот, собственно, они будут пытаться чего-то добиться. Я, собственно, когда приходил в партию «Прогресса», я, собственно, подходил с идеей, давайте я, ребята, что-то у вас плохо получается, давайте я чем-то помогу, что-то вот надо что-то делать с этой историей. Это уже было после основной митинговой активности. Ну, собственно, вот так помогаем, чем можем. А как ты вообще стал вот лидером регионального отделения? Ну, господин Безруких, который был на тот момент лидером регионального отделения, посчитал необходимым отойти от руководства и, собственно говоря, вот избрали меня. Это очень, в общем, такая история простая. Тебе твоя политическая деятельность деньги приносит? Абсолютно ни копейки. Только расходы. Ну хорошо. Ты женат, у тебя двое детей. Нет у тебя вообще желания, что это время ты мог больше провести в семье, там те же затраты мог бы принести в семью лишнюю копейку? Ну, я делаю то, что считаю необходимым, то, что меня затрагивает. Я пока что не... У меня так уж много политика времени не отнимает, чтобы я не мог обеспечивать свою семью. Я обеспечиваю свою семью, я провожу с ней довольно много времени. И, в общем, пока что с этим проблем нет. А какая вообще у тебя ну, жизненная цель? Ты занимаешься вот работой в региональной партии, в региональном отделении ради процесса или все-таки какой-то результат ты перед собой ставишь? Ну, наша страна могла бы быть более разумно устроена. Она могла бы быть лучше. В общем, достаточно легко причем. В этом нет проблемы на самом деле. Ну, необходимо определенное включение все-таки общества в процесс управления государством. Проблема в том, что да, пока что, в общем, мы пути эти невидимы, но тем не менее у нас очень богатая страна. У нас очень много всего, у нас куча полезных ископаемых, у нас любые предприятия, так или иначе, выходящие на мировой рынок, зарабатывают огромнейшие деньги. мы могли бы жить, как, не знаю, как Канада, как Австралия, как какие-то такие ресурсные страны, совершенно спокойно. Вот нет в этом проблемы. Но тем не менее, мы вот вынуждены почему-то жить так, как мы живем, а в Австралию и Канаду у нас уезжают иммигранты. Вот, ну, это, по-моему, всех должно задевать. Ну, или мне так кажется. Хорошо, допустим, партия «Прогресс» приходит к власти. Что дальше? К сожалению, понимаете, речь не в том, что приходит к власти. Необходимо менять систему в целом. То есть это вообще системная проблема. Это не вопрос там, партии, не вопрос прихода одного человека. Это вопрос, в принципе, необходима масса тех или иных реформ, которые необходимо осуществлять. Какие? Ну, это налоговые реформы, это реформы самого местного самоуправления. Дело в том, у нас есть куча вопросов. То есть, во-первых, у нас произошла консолидация всех денег и ресурсов, так скажем, в одних руках, в руках федерального правительства. И, собственно говоря, деньги не оставлены ни на уровне местного самоуправления, ни на уровне субъектов федерации. Соответственно, от этого страдают все, и от этого, собственно говоря, на сегодняшний день не могут развиваться какие-то местные. То есть это вопрос уничтожения, это полностью построение системы, как это? Я начальник, ты дурак. Она же по-другому называется, вот эта вертикаль власти. То есть вертикаль власти построена, и вот она, собственно, функционирует так, как удобно людям, которые с ним работают. Вот, соответственно, касаемо налогов, необходимо так или иначе упрощение как самой налоговой системы, так и перенос налогового бремени с мелких предприятий, освобождение их от него на предприятия так или иначе сверхприбыльные. То есть, и самое главное, даже не вопрос налогообложения, в данной ситуации должно быть как регулирующая прежде всего система. Но опять же существует огромнейшая проблема, которая связана с монополизмом. С монополизмом как власти, так и монополизмом и во всех отраслях экономики. У нас построили какие-то огромные госкорпорации, которые крайне неэффективно расходуют денежные средства. Это великая проблема на самом деле, потому что была сделана ставка на государственные инвестиции. Государственные инвестиции не дали ничего, потому что государственные инвестиции делаются не для того, чтобы что-то на них заработать, а потому что вот такая логика принятия решения. Государственные инвестиции показали полную свою неэффективность. Корпорации огромные показали полную свою неэффективность. Соответственно, должна быть прежде всего конкуренция, должна быть прежде всего эффективность. Все жирные нулевые годы у нас пошли только на то, что мы выстроили вертикаль власти, вот эту безумную, и мы окончательно вообще отказались даже от разговоров об экономике, об экономических проблемах. Мы решили, что это вообще какие-то глупости, и можно вообще этим не заниматься. Скажи, пожалуйста, опять-таки, допустим, берем, что произошли какие-то реформы. Сейчас так или иначе в системе работает порядка 15-17 миллионов человек. Где взять такое количество честных, нормальных, работящих людей? Надо менять систему. Вопрос не в этих людях. Они не являются какими-то моральными уродами и вообще преступниками. Не в том проблема, понимаете? Проблема в том, что система строится сверху вниз. Что система строится вот так, как она есть. Ну, если будет меняться сама система, если у нас изменится, если у нас когда-то все-таки сменится президент, например, я помечтаю немножко, да, вот будет когда-то такое время, когда у нас когда-то начнется уже сменяемость власти, что-то такое уже будет, то и дальше система будет постепенно меняться. То есть ты хочешь сказать, да, что если у нас сменился президент, мелкий чиновник или там чиновник средней руки, сейчас ворующий, там, пилящий бюджет на миллионы, он вдруг решит о том, что система изменилась, значит, я воровать не буду. Нет, мелкий чиновник никогда это не решит. Но в любом случае надо будет. Дело в том, что сейчас система ориентируется именно сверху, она ориентируется на своего главу. То есть, вот понимаете, когда речь идет о том, что коррумпированный связь сверху донизу, то в этой системе, когда ты работаешь, нет смысла вообще не воровать. Как это может быть? Ты выглядишь в этой ситуации, ты выглядишь странно. А ситуация, когда будет какая-то политическая воля, прежде всего, политическая воля на то, чтобы изменить ситуацию, можно будет двигаться по этому пути. Тут никогда не будет быстрого решения, тут никогда не будет какого-то вот такого вот на раз. Но двигаться по этому пути надо. Мы перестали вообще что-то менять в государственном устройстве. Мы остановились вот на той системе, которая устраивает чиновников. Мы полностью отдали вот чиновникам страну, по сути своей. А это неправильно. Это надо менять. И оно, да, оно быстро, к сожалению, не произойдет. Оно не произойдет ни к приходу к власти там, Навального, ни с чем это очень быстро не произойдет. Сколько нужно времени для реформ? Ну, там несколько лет, собственно говоря, для того, чтобы начались какие-то позитивные изменения. 2 года назад было очень мощное протестное движение на Болотной площади. Там митинги были действительно многотысячные, когда вроде как страна действительно начала всколыхиваться. У тебя нет ощущения, что оппозиция просто профукала вот тогдашний успех? Потому что я, когда смотрел на лидеров, да, где выступает, извините, Бажена Рыльска, то у меня эта оппозиция симпатии не вызывала никоим образом, хотя я тоже далеко не доволен тем, что происходит в стране. Ну, касаемо выступлений не тех людей, ну, видимо, всех желающих пускали, собственно говоря, повыступать. Вот, собственно, и впоследствии. Есть люди, которые очень сильно были очарованы в свое время, есть люди, которые очень сильно в этом разочаровались. Но это, прежде всего, проблема этих людей, потому что это показатель того, что, видимо, человек неверно оценивал ситуацию. На тот момент, ну да, можно было, наверное, из ситуации получить некие большие дивиденды. Ну, насколько больше? Я не знаю. Дело в том, что у нас власть не прислушивается к тому, что происходит. Она любые проявления давления на себя, она считает необходимым на это ответить именно жестко. То есть задавить либо силовым ресурсом, либо задавить деньгами. Она не считает необходимым каким-то образом. Эта жесткая система, она в принципе не реформируется. Она либо сломается сама собой, либо будет существовать так, как она существует. К сожалению, каким-то образом воздействовать на нее путем демонстрации, размахивания флагами и благих пожеланий уже не получилось. Мы можем это констатировать. Ты можешь назвать каких-нибудь еще лидеров, обладающих такой же харизмой, хотя бы как Навальный? У нас, в принципе, сейчас лидеров мало каких-либо. У нас есть Владимир Милов, у нас, в общем, неплохой человек. У нас есть... Кто еще? Ну, мало, да. У нас был Борис Немцов сейчас покойный. А в остальном, конечно... даже не вопрос в лидерах. Вопрос в том, что проблема есть, и, к сожалению, проблему эту так или иначе надо будет решать. Рано или поздно, так или иначе. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и после этого вернемся в студию. В эфире Даниил Рат и наш сегодняшний гость Денис Апрыкин. Гость на радио ВК. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Музейный центр «Площадь мира» приглашает на Ночь музеев 16 мая в 20:00. Премьера спектакля «901». Концерт экспериментальной музыки, стихи и песни о войне, фильм «Солдат и слон», новые выставки. Аудитория 16+. Билеты в кассе музея. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Thank you. «Гость на радио ВК». В эфире по-прежнему «Гость на радио ВК». У нас сегодня в гостях Данил Сапрыкин. Руководитель регионального отделения партии «Парнас», партии Алексея Навального. «Прогресс». Денис, если говорить о тебе лично, в моем понимании все-таки позиционер – это некий образ жизни. Вот как ты пришел к тому, что ты стал позиционером? Ходил в школу, стал студентом, был студентом, вдруг в какой-то момент понял, что я позиционер. Тут вопрос, на самом деле, я вот об этом тоже задумывался, тут вопрос в информированности. То есть надо понимать, что люди, которые так или иначе находятся в информационном потоке, люди, которые так или иначе имеют информацию, могут ее анализировать, критически оценивать, они так или иначе приходят к похожим выводам. Дело в том, что они видят то, что происходит, и то, что будет происходить дальше. Поэтому вот в этом движении довольно много юристов и в этом движении довольно много журналистов, потому что они с этой информацией работают. Люди, которые так или иначе по своей работе, им нет необходимости, они довольствуются тем, что вот у нас телевизор говорит. Люди, которые вот эти занимаются своей деятельностью, а какие-то большие вопросы, вот, которые считают неважными, их на аутсорсинг телевизору отдали, то, в общем, они, естественно, сюда не приходят. То есть это все вопрос в информационной обеспеченности, по сути своей. А в школе, в университете конфликтовал с преподавателями? У нас было чудесно. У меня хорошая была и школа, и университет у меня был замечательный. У меня не было повода даже конфликтовать с ними. Я очень с большой благодарностью вспоминаю некоторых учителей. Поэтому... А любимые предметы какие были? В школе история. А в университете? А в университете у нас был замечательный преподаватель, у меня был любимый предмет — криминалистика. Хотя я не пошел по уголовной стезе, слава богу. По уголовной по какую сторону? Ну, имеется в виду, по, так скажем, правоохранительные органы меня в свое время не взяли. Это великое счастье, на самом деле, что так произошло. Но вот преподаватель Карнаухов — это вот мой любимый человек с тех пор. А почему тебя не взяли в правоохранительные органы? Ну, я как-то... Да, просто тут есть конкуренция определенная, тут тоже не сразу всех берут. Я сходил один раз. У меня была чудесная практика в свое время в прокуратуре Советского района, и мне говорили о том, что меня потом возьмут. Я потом пришел туда, сказал: ребята, вы там надумали? Они сказали: нет, сейчас нет возможности. Это было очень хорошо, потому что мне сильно повезло, что меня не взяли. А где проходил практику юридическую во время обучения? Ну, я говорю, прокуратура Советского района. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть много друзей-адвокатов. Вот как ты считаешь, что испытывает юрист, который защищает заведомого преступника? А вот это не является проблемой для юриста. То есть, понимаете, человек, который... Это определенная этика юриста, он, соответственно, выполняет свою работу. В этом нет проблемы. Он должен защитить его права, насколько это возможно. Вот и все. Но тем не менее, например, вот представь, гипотетически тебя приглашают адвокатом к той же Васильеву, ты пошел бы? А я не занимаюсь уголовными делами. Но тем не менее, гипотетически. Мне очень легко. Ну, в принципе, я вполне могу это рассматривать как вариант. Почему нет? И перед тобой сидит человек, который украл миллиарды и которого нужно вытащить. Вы знаете, я к Васильеву... Васильева в данной ситуации — это человек, который подписывал документы. Я вот абсолютно уверен, что, собственно, она не является полным исполнителем данной ситуации, то есть организатором этого всего. Она является формально человеком, с которым договорились, что он подпишет документы. Она документы подписала, она теперь отбывает некую повинность в этой связи. Поэтому я не вижу тут проблем. Тут на самом деле проблема была бы в том случае, если бы речь шла о каких-то убийцах. Ну, я в адвокатуре не работаю, уголовными делами не занимаюсь, и, собственно, эти вопросы как-то даже не рассматривал для себя. Если бы я занимался, я бы, наверное, задумался. Я часто сталкивался с мнением, что юристы, работающие на коммерческих предприятиях, думают чаще не о том, как бы исполнить закон, а как бы найти лазейку в законах, которая позволяет сэкономить деньги, скажем так. Ну, тут, как сказать, во-первых, юрист, он выполняет, он работает на предприятии, он работает, его работодателем является предприятие. Во-вторых, он вынужден работать вот в текущей правовой ситуации. Он работает в ситуации, когда там каждые полгода у нас законы меняются, когда у нас регламенты каждые 3 месяца меняются, когда у нас что-то передумывают и передумывают в странных местах. И поэтому, ну да, как его тоже вопрос оптимизации, вопрос всегда так или иначе должен задевать, потому что он работает на своего работодателя. И это нормально тоже. Ты сам законопослушный человек? Я сам, ну у меня есть пара штрафов, один за превышение скорости и один за переход дороги в неположенном месте. Я сразу сдаюсь вот в этом плане. Было. А сознательно когда-нибудь шел на нарушение закона, экономических, неважно там, по работе или лично? По работе, понимаете, по работе юрист, как правило, на предприятии, он получает проблемы, которые уже случились, и он пытается их так или иначе разрешить. То есть он входит в суды по тем проблемам, которые уже создали другие люди. Вот. А так, чтобы лично я нарушил, нет, я не помню таких вещей. На несанкционированный митинг способен выйти? Ну, если, в принципе, почему нет? Я, главное, вопрос цели, вопрос задачи, вопрос, зачем это нужно, чтобы просто тебя забрали, ну, не знаю. Семья поддерживает тебя в твоей политической деятельности? Да. А у тебя жена? У меня жена и 2 детей. А кто она по профессии? Ну, она сейчас она работает в детском саду в качестве воспитателя, ну, в раннем развитии, так, педагог раннего развития, ведет занятия различные, то есть не на полный день, а несколько часов. Вы познакомились с будущими студентами, да, насколько я понимаю? Да, это было на третьем курсе, сейчас совру же, ну, в общем, да, студентами. А что вообще толкает на такой ранний брак? Ну, ты же юрист, там, да, там, понимал прекрасно, что можно, есть возможность сделать карьеру, встать на ноги, там, как следует уже, и только после этого жениться. Да мы не особо, мы очень долго жили просто вместе, потом мы женились, нам хорошо вдвоем, то есть, что, я не вижу, мы довольно поздно еще детей завели, то есть, мы как могли раньше сделать. Мне хорошо с этим человеком. Скажи, а дети к тебе приходят, там, не знаю, там, с портретом Путина и говорят, папа, кто это? Что-то не попадался портрет Путина еще. Нет, пока не было такого. А что бы ты им рассказал? Да это президент Российской Федерации, я, безусловно, это бы рассказал. Что еще я могу сказать по этому поводу? Да, этот человек сейчас является президентом Российской Федерации, он им является буквально с 2000 года. С небольшим мнимым перерывом и вот до нынешнего времени. Будем надеяться, что когда-то этот период закончится, и мы это увидим. Ты не боишься того, что если с Путиным действительно что-то случится, когда вот это было во время знаменитого мартовского молчания, то страна может погрузиться в хаос? Я не вижу оснований для погружений в хаос, собственно говоря. В связи с чем она погрузится в хаос, я не очень понимаю. Ну, потому что если сейчас фактически, да, 86%, я вот работал таксистом, да, я разговаривал там с обыкновенными людьми, которые действительно недовольны системой, как ты говоришь. Но когда спрашивают, за кого вы пойдете голосовать на следующих выборах, все говорят один голос за Путина. И ситуация такая, что на политической арене фигур, равных президентов Российской Федерации, на данный момент нету. И все во многом завязано на его имени. И когда сильный харизматичный лидер уходит, это можно смотреть, но после Петра Первого, после Ивана Грозного, там, после того же Иосифа Сталина, что страна начинает медленно погружаться в хаос. Вот нет такого опасения? Ну, даже после Иосифа Сталина я не помню какого-то сумасшедшего хаоса. Там, ну, застой. Застой начался. Ну, нет, что ж вы, застой – это уже Брежнев. Был Хрущев, который что-то сначала пытался делать, потом его уже задвинули, а потом был Брежнев, который Сталина как раз вспоминал очень, очень добро. Вы знаете, вот эта история с безальтернативностью, она связана исключительно с тем, что так построена система. Это не потому, что это вот один такой человек или он какой-то запредельно харизматичный. Я думаю, там желающих подобрать знамя, павшее из рук Владимира Владимировича, очень много, и они прям в очереди стоят, ждут этого момента. Ну вот как раз из-за этого и опасения, что эти много могут сцепиться, и в этом случае... Сцепиться, не знаю, я поживем и видим. Проблема в том, что, понимаете, нет, да, любое изменение выглядит сейчас как что-то страшное, но, к сожалению, эта система не сможет жить вечно. Она вот, вот такая, она неэффективная, понимаете. Мы становимся с вами беднее и беднее, а система становится больше и больше. Это не может вечно продолжаться. Это может продолжаться очень долго, это может продолжаться годами. Мы еще можем долго ничего не увидеть. Но, тем не менее, она не в том состоянии, чтобы изменять сама себя. Ты увлекался, увлекаешься историей, насколько я понимаю. У тебя есть любимый исторический деятель? Ну, даже сложно сказать. Ну, Александр II достаточно симпатичен мне. Хотя, ну, сложно сказать. Я вот исторический деятель, как-то не думал об этом. Какой-то один. Мне тяжело читать про 20 век. Это достаточно тяжелый век для России. Он, в общем, как начался не очень хорошо, так и продолжался все время. А так... Ты поддерживаешь, например, во время русско-японской войны часть российской интеллигенции желала поражения России. Ты поддерживаешь такую позицию или все-таки Россия должна всегда быть победителем? Я бы поддержал идею о том, что война с Японией – это было не самое лучшее решение на тот момент. Это да. А поддерживать поражение – ну, это глупость на самом деле. Ты следишь за ситуацией в Луганске и Донецке? Угу, служу. Как ты считаешь, Луганск и Донецк имеют право на самоопределение? Или это часть неделимой Украины? Я считаю, что, в принципе, все имеют право на какое-то самоопределение. Вопрос в том, что то, что сейчас происходит в Луганске и Донецке, не имеет никакого отношения к самоопределению Луганска и Донецка. Вот в чем проблема. То, что сейчас происходит война. Поэтому насколько это, как это относится к самоопределению? Война между кем и кем? Ну, с одной стороны, очевидно, украинские войска, с другой стороны, очевидно, достаточно разношерстная команда, которая, очевидно, тоже сочувствует и помогает России. Тут, понимаете, какая это история? Я хотел пояснить все-таки один маленький момент. Дело в том, что вот непорядочность Владимира Владимировича Путина касаемо Луганска и Донецка, я считаю, заключается в том, что было два варианта действий по этому вопросу. Один вариант действий. Можно было в это дело не вмешиваться и отдать спокойно эти регионы Украине, и они бы жили, в общем, ну, как сейчас живет Харьков, в принципе, я не вижу, чтобы Харьков сильно страдал под пятой украинцев. Либо можно было их забрать к Крым и обеспечить там нормальную жизнь. Вот люди, которые жили в Луганске и Донецке, я считаю, они хотели бы либо одного сценария, либо другого. Я не думаю, что мирные люди, которые там живут, хотели бы ситуации, которая есть сейчас. Потому что сейчас там плохо. А Майдан — это хорошо? Ну, Майдан, что Майдан? Майдан, это, я насколько понимаю, традиции украинского государства было связано с тем, что некоторое количество людей выходило на площадь и стояло там какое-то время. В общем, я не вижу в этом какой-то великой проблемы, если честно. Ну, хорошо, атаки на Беркут, Женя, Покрышек, которая в итоге привела к стрельбе там с обеих сторон. Атаки на Беркут... Знаете, мы сейчас начинаем вмешиваться уже в соседнее государство. Вот я хотел бы очень четко определить, что вот мне, я считаю это внутренним делом, во-первых, Украины. Во-вторых, я считаю, меня заботит в данной ситуации именно отношение России и участие России. Понимаете? То, что происходит в соседнем государстве, меня Украина в этом плане волнует не больше, чем Монголия. Если бы наши войска что-то там делали или так или иначе участвовали в конфликте в Монголии, меня бы это очень сильно волновало. А так, в общем, ну, Монголия и Монголия на самом деле. Понимаете? Поэтому, ну, как у них там, насколько это обосновано, насколько это не обосновано, это большой вопрос. Это на самом деле была революция по сути своей. Это во-первых. Во-вторых, насколько я знаю, сейчас нет ни одного человека ни в Луганске, ни в Донецке, нигде в Украине, который поддерживал бы Януковича. То есть человек, в общем, своими действиями вообще исчерпал любую поддержку вообще кого бы то ни было. Да, возможно, революция всегда, в общем, выглядит не лучшим образом. Любая. Неважно какая, неважно где. Ну, это не повод вмешиваться и вообще каким-то образом... Ну, то есть, решать вопрос тем образом, какой он сейчас решен в Луганске и Донецке, это, в общем, достаточно странная реакция на Майдан, если это предполагать реакция на Майдан. А ты бы смог бы принять эту часть в подобном мероприятии, как Майдан? Допустим, завтра выходит там 1000 человек, начинают жечь покрышки перед ЗАГС-собранием. Нет оснований вообще предполагать, что тут когда-то что-то такое будет, поэтому зачем рассматривать данные? Особенно в Красноярске это уже вообще смешно, потому что власть в Красноярске не находится. Власть у нас находится в городе Москва, это во-первых. Во-вторых, власть у нас к Майдану уже готовилась на протяжении всех этих лет. Они уже очень хорошо знают, что же делать с людьми, которые все-таки возьмутся сжечь подкрышки. Потому что это абсолютно будет какая-то самоубийственная акция, которая ни к чему не приведет. А чему тебя учили в детстве, твои родители? Вы меня сейчас в тупик поставили. Надо было у вас вопросы сначала спросить, чтобы я как-то подготовился, честное слово. Не знаю. Они как-то, значит, своим примером меня учили. Я вот конкретно каких-то тезисов, чему они меня учили, я не вспомню. А в чем выражался свой пример? Ну, они просто хорошие, честные люди. А кто они по образованию, по специальности? Мой покойный отец большую часть жизни проработал на Красноярском алюминиевом заводе электролизником. У него незаконченное высшее образование. Не закончил он политех. А мать у меня закончила политехнический институт и работала, ну, долгое время работала в отделе главного механика в разных дорожно-строительных компаниях, так скажем. А чему ты учишь своих детей? А я тоже не знаю. Вот сегодня я шахматы решал с ребенком. Я его учил, как ходить там туда-сюда. Он у меня на шахматы ходит. Я не понимаю, как можно учить вот словами. Надо учить вот в целом поведением. Посмотрим, как это будет. Меня не учили, я не учу, видите как. А у вас с женой бывают конфликты на тему воспитания детей? Не помню, по-моему, не было на тему. Ну, какое-нибудь, может, небольшое недовольство бывает. Она так вот. Она иногда недовольна, что я что-то разрешаю. Она говорит, что... Надо это не разрешать, в общем. Ну, например, что? Ну, не знаю, мультфильмы я им включил, например. Не надо было. Какие? Сегодня. Да нет, не просто в принципе у нас определенное время под мультфильмы. У нас строго там утром, вечером, не больше. А тебе что-нибудь запрещали в детстве? Не помню. Честно, я не помню. Не, у меня счастливое абсолютно было детство. Скажи, вот у меня, например, достаточно часто в школе бывали конфликты с учителями как раз из-за того, что я тоже, ну, в некоторый момент несистемный человек. А вот там меня чуть не выгнали из школы за то, что я пришел в джинсах. Там, это было там, середина 80-х, когда еще там сегодня носишь Адидас, завтра Родину продашь. А я, поскольку занимался спортом, общался с более взрослыми людьми, там, ну, и кругозор был немножко шире, чем у одноклассников. У тебя бывали какие-нибудь конфликты вот именно из-за того, что ты не мог подчиниться каким-то правилам? Или ты наоборот, ну как все там, все нормально? Да я как-то пропускал мимо себя, понимаете? То есть вступать в конфликт с каждым... Надо еще тоже, видимо, ребенка научить, что вступать в конфликт с каждым взрослым человеком, с которым ты не согласен, все-таки не надо. Потому что, ну, я помню, у нас в первой школе, в которой я учился, была учительница истории такая, в общем, достаточно странная женщина, ярая, опять же, сталинистка. Ну, можно было, конечно, какой-нибудь конфликт с ней пойти, просто зачем? Не помню такого. Конфликтов не помню. Если дети к тебе приходят и говорят о том, что меня в школе там или в саду обижают, твоя реакция? Подойди, дай задачу или реши конфликт словами? Ну, я буду настаивать, чтобы он сам решил так или иначе. Если не получается словами, то дал сдачи. В чем? Тут не будет, мне кажется, тоже проблема. А сам сдачу даешь? Да я как-то уж давно не было у меня повода сдачи давать. А последний повод какой был? Давно было? Давно было. Не знаю, не буду рассказывать. Скажи, а очень часто существует мнение, что в интернете, это скорее все вот эти блогерские внесистемные дела, это так называемая диванная война, когда человек приходит и от нечего делать там строчит, зарабатывает себе популярность и так далее. Ты можешь себя назвать диванным воином, или ты все-таки больше человек дела? Нет, ну как, это выглядит каким образом? Я делаю свою работу, делаю свое дело, и иногда пишу то, что мне интересно, и то, что меня волнует, и то, что мне кажется важным. Вот, или неважным, это просто некое общение. На самом деле, я не вижу, что это вообще какая-то война. Это не война. Никто тут никого победить не может, взрослого человека переубедить довольно сложно, особенно вот в лоб. У меня был опыт общения с разными взрослыми людьми. В общем, их в основном, если можно как-то навести на мысль, то только какими-то там вопросами. Там. А так, в общем, говорить. А тебя возможно в чем-то переубедить? У меня есть возможность. Я бы с удовольствием пообщался бы на какие-то темы, чтобы меня все-таки уже наконец переубедил кто-нибудь. Ну, на какие, например? Да, не знаю. Вопрос в том, что... Да... Неважно, мне вообще нравится с умными людьми общаться. Мне этого не хватает. А если тебе приходится общаться с дураками, как ты себя ведешь? А я нормально себя веду с дураками. Что теперь? Они же тоже. Они все люди хорошие, хорошие по-разному. Объясняю, делаю. Тут такое дело. Потому что все люди, все человеки, со всеми надо говорить. А сам по дурака способен сыграть? Ну, тяжело. Тяжело. Есть люди, которые более талантливы в этом плане. У меня это очень плохо получается. Конечно, я могу постараться, но я боюсь, что не получится. Тебе доводилось совершать в жизни ошибки? Да. Можешь рассказать о какой-нибудь такой? Самый больной, обидный-то? Да я как-то, знаете, я живу уже с ними, со всеми, с этими ошибками. Я уже к ним привык. В общем, я уже их не рассматриваю как какие-то великие ошибки, как просто, ну вот, это жизнь, она прошла уже. Нет, так вот, чтобы вспомнить, я не скажу, наверное, ничего. Твоя реакция, когда тебе говорят: Денис, ты не прав? Я хочу уточнить, в чем именно я не прав. Мне хочется узнать. Мне нравится, когда мне оппонируют обоснованно. Когда мне оппонируют необоснованно, мне это не очень нравится. Если ты видишь, что человек ошибается, на твой взгляд, ты ему скажешь об этом, или каждый имеет право на свой выбор? Это зависит от конкретной ситуации. Это зависит конкретно, в чем он ошибается, и зависит от человека, от моего отношения с ним. Тут сложно говорить. У тебя много друзей? У меня нет. У меня не тот характер, чтобы у меня было очень много друзей. А врагов? Аналогично. Ты можешь себя назвать дружелюбным, спокойным, общительным, веселым? Вот как ты себя характеризуешь в трех словах, в пяти? Ну, я спокойный, я надеюсь. А так, у меня характер слегка мизантропа, поэтому, видимо, у меня как раз ограниченное количество что друзей, что врагов. На жену кричишь? Нет. А. Я вообще, вот она говорит мне: не кричи на меня, когда я чуть-чуть на полтона повышаю голос. Она говорит: не кричи на меня. У нас не принято кричать. А она на тебя? Нет. Она просто это, она обижается, и все, она молчит. Это еще хуже. А ты на детей можешь прикрикнуть и шлепнуть по попе? Практика показала, что да. Что ты при этом чувствуешь? Тяжело, очень тяжело. Ну, тем не менее, иногда все-таки я пытаюсь как-то... Все-таки воспитательный процесс, он должен как-то проходить. Кем бы ты хотел, чтобы твои дети выросли? Хорошими, счастливыми людьми. А что ты для этого делаешь? Я их люблю. Ты считаешь этого вполне достаточно? Не, ну я еще... Половины дезлов? Я как-то их обеспечиваю. У меня дети сейчас занимаются. У меня вот ребенок ходит на различные кружки. Он у меня скоро сейчас в школу пойдет. Он ходит на карате, плавание и на шахматы. В общем, он очень занятой сейчас мужчина, очень. Ты не считаешь, что ты лишаешь его детства, и, может, ему просто интереснее во дворе поноситься? Да не, ну, в противном случае он бы в садике еще скучнее, чем пусть занимается. Он умненький парень, ему надо думать. Ему полезно. Умный в тебе или в жену? В жену, конечно. Вы же меня видите, как он может быть умный в меня. Хорошо. Денис, подходит наш эфир к концу. Что бы ты хотел пожелать слушателям? Ну, счастья, любви, спокойствия. И в это непростое военное время разума и адекватности. Спасибо большое, что пришел к нам в эфир, что нашел время, доехал, припарковался, что сейчас трудно достаточно сделать. Это была рубрика «Гость на радио ВК». У нас сегодня в гостях был руководитель регионального отделения партии «Прогресс». Это партия Алексея Навального, Денис Сапрыгин. В студии был Даниил Рад. «Гость на радио ВК».